Мои стадисты полагают, что оно будет направлено против центра вашей линии. Мысленно воссоздал Сталин строку письма по вопросам, которые до сих пор он считал своей сферой, в какой-то мере заповедной. Но Сталин не стал возражать. То, что было уместно в иной обстановке, здесь было неуместно. «Значит, на одном из берегов пролива Беринга?» — переспросил он Дэвиса. Ему нравилась эта мысль. Само место было удобным для проведения подобных переговоров, а кроме того, оно как бы знаменовало, что встреча эта — дело русских и американцев. Именно здесь едва ли не смыкалась русская земля с американской. «Да, господин Сталин, пролив Беринга», — подтвердил Дэвис. Он заметил, что голос Сталина потеплел. «Ну что ж», — сказал Сталин, чувствуя потребность поглубже проникнуть в текст письма и понять некоторые из его поворотов, которые представлялись ему непростыми, в частности, поворот с Черчиллем. «Мы все читали миссию в Москву. Поздравляю вас», — сказал Сталин, желая, очевидно, закончить пока разговор о письме и переходя к новой теме, чтобы как-то продлить диалог, который был непривычно коротким. «Благодарю вас, господин Сталин», — просиял Дэвис. Казалось, из тех приятных слов, которые Сталин мог произнести, эти были ему особенно желательны. «У нас книга встречена с интересом, и мои друзья сделали фильм по книге. А вы бы привезли его», — оживился Сталин. «Великий затворник, он любил кино. Оно создавало иллюзию, что между ним и окружающим миром нет кремлевской стены». «Я привез», — произнес Дэвис, чувствуя, что обретает средство почти магическое, чтобы победить сдержанность Сталина. Заскрипело отодвигаемое кресло, недокуренная трубка осторожно легла в пепельницу. «Хорошо, мы смотрим фильм». Пошел он по комнате. Казалось, эти несколько шагов давали ему возможность расплескать избыток чувств и удержать равновесие. «Не будем откладывать. Сделаем это сегодня же», — произнес он, неожиданно остановившись. Он полагал, что просмотр фильма даст возможность ему продлить паузу. Она необходима была ему, эта пауза. Письмо Рузвельта лежало на столе. 3 часами позже кинозал, в котором обычно царила почтительно робкая тишина, содрогался от смеха, хотя число зрителей можно было пересчитать по пальцам. Показывали «Миссию в Москву». На экране были почти все, кто сидел в зале, но с той только разницей, что безбородые обрели бороды, если уж русские, то с бородами. Впрочем, курьезы на этом не кончились. Но странное дело, зрители были довольны, при этом Сталин больше всех. Фильм был не силен в деталях, но силен в главном. Он был проникнут симпатией к русским, к их великой борьбе. В сочетании с именем Дэвиса это не могло не подкупать. Сталин продиктовал ответное послание президенту. Оно было заметно коротким. Сталин и прежде был подчеркнуто немногословен в своей переписке с Рузвельтом. Что же касается черчиллевских писем, то здесь размеры ответов Сталина были неприлично короткими. На 3 странички письма британского премьера зачастую следовало 0,5 странички сталинского. Казалось, среди тех козырей, к которым обращался Сталин в своей переписке с союзниками, этот был дополнительным. Советский премьер продиктовал ответ Рузвельту, хотя имел обыкновение писать такого рода письма от руки. Когда письмо было перепечатано и принесено ему на подпись, он вернул его помощнику и просил прочесть вслух. Ему нравилось, когда его письма читались вслух. Усердный помощник вносил в это чтение подобострастие, обнаруживая в письме достоинства, которые в нем были, и которых в нем не было. Сталин слушал текст, не отрывая глаз от некрасивого в грубых буграх и морщинах лица помощника, которое, впрочем, сейчас не казалось ему таким некрасивым. Он точно вновь постигал смысл письма. Он мысленно похвалил себя за то, что письмо получилось лаконичным, краткость была его достоинством, он ценил краткость. Вместе с тем, ему понравилось в письме и иное. Упомянув о нехватке самолетов и бензина, он воздержался от того, чтобы обратиться с просьбой.